Глава 42. У бабули пахло домом. Несмотря на то, что я давно уже жила отдельно, в своей квартире, но своим домом продолжала считать именно это место. Андрей, пригнувшись при входе, поскольку высота двери не была рассчитана на его рост, начал оглядываться, и я словно смотрела вместе с ним, его глазами. Домик у бабушки был небольшой, деревянный, обложенный снаружи белым кирпичом для тепла. Внутри большая прихожая и ванная с кладовкой. А за ними две комнаты. Первая – большая, совмещающая в себе кухню, столовую и отделенную сервантом гостиную. Дальше – спаленка. Небольшая, но очень уютная. В ней две кровати – моя и бабушкина. «Проходи, Андрюшенька, не стесняйся!» Двухметровому богатырю ласковая Андрюшенька подходила так же, как розовое платье с рюшами, но он даже бровью не повел. Скинул свои огромные ботинки у порога и по указанию бабули отправился мыть руки. «Вика, принеси Андрюше полотенце». Я только закатила глаза. По бабушкиному мнению, это подходящий для меня жених. А значит, нужно помочь нам обоим ему показать, какая из меня получится заботливая жена, ну а мне, как приятно ухаживать за мужчиной, получая при этом горячие благодарные взгляды. Борщ у бабули вышел, как всегда, густым и наваристым. Андрей только раз промычал, как вкусно, и больше не отвлекался от тарелки. А бабушка бросала мне говорящие взгляды, которые я упорно старалась не замечать. После борща была жареная картошечка с котлетками. Не знаю, что она делала на кухне, но как бы я ни старалась повторить бабулины рецепты, у меня выходило лишь жалкое подобие. Может, и хорошо, что она отказывалась ко мне переезжать, а то уже каталась бы колобком по фабрике. После сытного ужина тянула в сон. Бабушка пытала Андрея о его жизни в Москве, семейном и финансовом положении, а я вышла на улицу. Небо усеяли звезды, мириады ярких точек. Я запрокинула голову и любовалась потрясающим зрелищем. В городе нет такого. Слишком много электрического света. Ночью небо почти не видно. Скрипнула дверь. И спустя пару мгновений рядом со мной на скамейку опустился Андрей. «Фух, ну у тебя и бабушка», — усмехнулся он. «Она случайно в КГБ не работала?» Ей бы шпионов на чистую воду выводить. Я посмотрела на него и тоже улыбнулась. Да, моя бабуля такая. Если вцепится, то руку откусить может. На самом деле она очень переживала за меня. Потому что годы шли, а хорошие руки, в которые она могла бы передать свою внучку, все не находились. А бабушка не вечная, так она говорила. «Мария Ивановна предложила мне остаться на ночь, чтобы в город по темноте не ехать». Богатырь произнес это с такой вопросительной интонацией, что стало понятно. Спрашивает разрешение. «Эх, Андрюша, Андрюша, хороший ты парень. Вот только не мой». Но о том, кого глупое сердце считало своим, я не хотела даже думать. Хватит с меня постоянного увиливания и ускользания. Может и правда присмотреться к Андрею. «Конечно, оставайся», — хмыкнула. «Она тебя все равно не отпустит». «А ты?» «Что я?» «Не против?» Я понимала, что он имел в виду, но на его завуалированный вопрос ответа у меня не было. «Конечно, утром лучше ехать. Пойдем в дом, я замерзла». Его близость и пристальный взгляд смущали, давили. Хотелось оказаться подальше, спрятаться за надежной спиной бабушки. «Эх, и что ж мы, бабы, такие глупые?» Диван в гостиной уже был расстелен и ждал гостя. Я пожелала Андрею спокойной ночи и направилась в спальню. Бабушка босиком в одной сорочке читала молитву и крестилась перед иконой. Я разделась и, нырнув под одеяло, тут же уснула. Даже не заметила, когда погас свет. Утром я проснулась от одурительного аромата пирожков с яблоками, звяканье вилок о тарелке и громкого шепота. Бабушка с Андреем уже вовсю завтракали. Я довольно потянулась, как всегда здесь чувствую себя выспавшийся и отдохнувший. Может, это чистый деревенский воздух или забота родного человека. Но мне было достаточно провести одну ночь рядом с бабушкой, чтобы я начала испытывать душевный подъем и способность преодолеть любые сложности, которым бы вздумалось возникнуть на моем пути. Доброе утро. Я оделась и вышла из спальни. На меня тут же устремился одобрительный мужской взгляд. Представляю, как я сейчас выглядела. Сонная, взлохмаченная, без грамма косметики. Но глаза Андрея утверждали. Ему нравится мой вид. И бабушка не могла этого не заметить. Хоть и делала вид, что накладывала ему на тарелку пирожки. Но при этом выбирала самые зажаристые, с хрустящей корочкой. Теперь она от меня точно не отстанет. Я умылась и тоже села за стол. Передо мной тут же плюхнулась тарелка с яичницей и глазуньей, а перед Андрюшенькой, как по волшебству, появился еще один румяный пирожок. «Бабушка, ну зачем эти пирожки?» – зашептала я, когда Андрей вышел, чтобы завести машину. «Как зачем? Покушайте в дороге, а то вон ты какая тощая! Кожа до кости! Неудивительно, что замуж никто не берет!» Не берет, а сама не иду. Не встретила еще того, единственного. Ну-ну, а это единственный. Прям так сразу на твой скелет и бросится. Бабуля скептически хмыкнула и продолжила укладывать пирожки и еще что-то подозрительно похожее на бутылку с домашней наливкой в плетеную корзину. Вон, Андрюшенька, как на борщ накинулся. Голодный. Мужики, что посочнее любят, да помягче. В том, что касалось еды и моих костей, Мария Ивановна была очень строга. Я должна была хорошо кушать, чтобы удачно выйти замуж. Не знаю, как эти два действия были связаны между собой, но, видимо, по бабушкиному мнению, были. С непреклонным выражением лица она протянула мне корзину. Бабуля меня знала. Если возьму, съем. Совесть не позволит выбросить. Она ведь старалась. К тому же и Андрюшенька поможет расправиться с провиантом. Пришлось взять. Я прямо видела ее гениальный план. Мы вместе поднимаемся ко мне в квартиру, едим пирожки, запиваем наливкой, а затем прямым ходом отправляемся в ЗАГС. «Спасибо, бабушка!» Я чмокнула ее в морщинистую щеку и, подхватив свою сумку, двинулась к выходу. «Когда приедешь теперь?» Бабуля семенила рядом. «Не знаю, ба. Работы много. Выставка уже скоро. Но я постараюсь в следующие выходные еще приехать. А ты список составь, что привезти». «А Андрюша?» – перебила она. «Бабуль». Я обернулась и остановилась. Ее глаза были полны надежды. «Но не он это». Она обняла меня, и я, наклонившись, прижалась к ней. «Я очень тебя люблю». «И я тебя, моя девочка». «Ты же знаешь, я хочу тебе счастья!» «Знаю, ба, знаю». За моей спиной раздался резкий визг шин. Я обернулась. Из черного внедорожника выскочил разъяренный Никитин, даже забыв закрыть дверь. Он бросился на Андрея, едва успевшего обернуться к нему. «Привет, Макс». Только и успел растерянно пробормотать богатырь, прежде чем мажор наскочил на него и ударил кулаком в челюсть. Я зависла на пару секунд, решая, что делать. То ли кинуться их разнимать, то ли звать кого-то на помощь. Звать долго, лучше сама. Я бросилась к мужчинам. «Макс!» – закричала я на бегу. «Прекрати! Живо!» Никитин обернулся, и богатырь, размахнувшись вместо лица, заехал ему по уху. «Андрей! Хватит!» Они меня не слушали. Схватили друг друга за грудки, завозились и упали на траву. «Да что же это такое?» Я растерянно обернулась к бабушке и пропустила тот самый момент, когда из внедорожника мажора выскочил крупный пес и бросился на помощь. «А-а-а!» – истошно закричал Андрей, выпуская Никитина и хватаясь за укушенную ягодицу. «Убери собаку, так нечестно!» «Друг, фу!» – велел псу мажор и схватился за его ошейник, садясь на траве и пытаясь отдышаться. «Ты чего набросился, бешеный?» Богатырь тоже сел, но как-то полубоком, и прислонился спиной к колесу своей машины. «Я думал, мы друзья». «Я тоже думал, что мы друзья. А ты меня в спину ударил». Зло пробормотал Никитин и посмотрел на меня. «Так, «Хватит!» Я встала между ними, гневно посмотрев на каждого, в том числе и на пса. Но если собаке стало стыдно из-за содеянного, то мажор глаз не опустил. «Зачем ты приехал, Макс? Чтобы устроить драку?» «Я хотел поговорить с тобой». «Призанятный вышел разговор», — перебила я. «А теперь забирай своего пса, садись в машину и уезжай отсюда. Не хочу тебя больше видеть». «Вика», — позвал он, приподнимаясь с травы, но я на него больше не смотрела. «Садись в машину», — велела Андрею. «Мы уезжаем». «Вика», — снова позвал мажор. Я не обращала внимания, подошла к бабушке и поцеловала ее. Она довольно улыбалась. «А это значит, он?» — скорее утвердительно произнесла бабуля. Я не стала ничего отвечать. «Зачем?» «Если все и так очевидно».